Глава 13. Диана. Роскошное полотно нашей любви. В пятницу вечером я возвращаюсь домой с работы с одним единственным желанием — натянуть удобную одежду, заказать китайской еды и посмотреть «Интрижку» или «Судьбу». Мне редко удается посмотреть прямой эфир, так что я полна энтузиазма. Сегодня мне наконец-то удастся проголосовать, кто из участников, оказавшихся в сахарном домике, сможет вернуться в особняк. Я дожидаюсь курьера из службы доставки в лобби Red Birch, забираю у него плотный полиэтиленовый пакет и отправляюсь наверх. Расставляю на столе маленькие контейнеры и уже готовлюсь перекусить, когда звонит телефон. Извернувшись, я смотрю на экран и с трудом сдерживаю вздох. Мама. Разговоры с мамой бывают двух видов — мучительные и очень мучительные. Я включаю громкую связь, а сама продолжаю распаковывать еду. «Привет, мам». «Привет, милая. Я спохватилась, что мы с тобой давно не разговаривали, и решила позвонить, узнать, как у тебя дела». «Да все в порядке. Много работы. У тебя как?» «Хорошо. Только что говорила по телефону с твоим братом». «Ну, конечно, сначала она позвонила Томасу. Она всегда любила его больше. Я подумываю навестить его в Лиме в следующем месяце, провести там недельку-другую. Он сказал, что ему очень нравится там работать». Следующие 5 минут она восторженно болтает о моем братишке. Как она гордится тем, что его приняли в тот колледж, куда он хотел попасть. Каким блестящим врачом он станет. Как она надеется, что он станет еще и кандидатом наук. В конце концов, одна степень хорошо, а две лучше, правда ведь? 2 ученых степени. Наконец, будто спохватившись в последний момент, она спрашивает: «Какие у тебя планы на вечер?» «Китайская еда на вынос и посредственное реалити-шоу по телеку», — откликаюсь я. «Выкуси, мама. Не только у Томаса амбициозные планы». «Понятия не имею, как ты смотришь эту чушь». Мамин тон прямо-таки сочится неодобрением. «Ты бы могла потратить время более продуктивно». «Ну, последний месяц я много сил тратила на репетиции, но Кэнди меня бросил». «Кэнди?» — переспрашивает мама, будто понятия не имеет, кто это. «Мой партнер по танцам». «Партнер по танцам?» «Для конкурса по бальным танцам, помнишь?» «А, точно. Ты же и в прошлом году участвовала. Какое там место ты заняла?» 15-е. Смущенно признаюсь я. Для перфекциониста вроде моей матери 15-е место — просто позор. Пятно на репутации всей семьи. У нас были невероятно талантливые конкуренты, но все равно было очень весело. Папа, Томас и Лариса пришли нас поддержать. А ты нет. Вслух я этого не говорю, хотя хотелось бы напомнить. Даже моя мачеха Лариса больше печется о моих интересах. Впрочем, мама слишком умна, чтобы не заметить мой намек, и слишком прямолинейна, чтобы промолчать. Кроме того, пассивно-агрессивные фразочки с ней не прокатят. «Милая, думаю, мы обе согласимся, что наблюдать за твоими бессмысленными потугами мне нет никакого смысла. Я могу провести время куда продуктивнее». «Точно, я и забыла. Танцы — бесполезное и приземленное занятие». «Простите». Помню, как впервые заинтересовалась ими в детстве. Я умоляла родителей отдать меня на занятия, но мама твердо постановила: «Я ни за что не стану матерью танцовщицы, Диана». Как будто она была выше этого. Папа убедил ее все-таки позволить мне заниматься танцами и гимнастикой. Но именно он возил меня на занятия и встречал после них. Именно он приходил на все собрания и выступления. Ирония в том, что когда я увлеклась бальными танцами несколько лет назад, мне казалось, что я наконец-то смогу заслужить мамино одобрение. Бальные танцы считают серьезным искусством. Это вам не современный танец и не хип-хоп, которым я так болела в детстве. Вот только, похоже, мамино одобрение мне не светит. Она у меня профессор, и, по ее мнению, танцую я от чрезмерного легкомыслия. Не поймите меня неправильно. Научная работа очень уважаема, я искренне так считаю. Однако именно из этой сферы выходят крайне надменные люди, и моя мама одна из них. А потом она ушла из МИД преподавать в Колумбийском и стала совершенно невыносима. Единственный плюс в том, что теперь мы с ней живем в разных штатах. Почувствовав, что я уже готова бросить трубку, Мама поспешно меняет тему. Правда, становится только хуже. «Ты не поговорила с Персивалем?» «Нет». Я умалчиваю, что на прошлой неделе он пытался принести мне завтрак, а я, в сущности, велела ему проваливать. «Не знаю, почему ты с ним порвала?» В ее тоне снова проскальзывает неодобрение. «Потому что мы были несовместимы». В трубке повисает долгая пауза. «Что?» — спрашиваю я, чувствуя, как поднимается раздражение. Когда мама снова заговаривает, она осторожно подбирает слова. «Диана, я понимаю, что встречаться с интеллектуалами бывает непросто». «С интеллектуалами? О, Господи, какой бред! Конечно, Перси можно посреди ночи разбудить, и он прочтет вам лекцию о продвинутой физике. Но в том, что касается эмоционального интеллекта и навыков межличностного общения, он полный профан. Я пыталась познакомить его со своими друзьями, так он дальше односложных ответов не зашел. Сама я считаю, что бывают разные виды интеллекта. А вот моя мама твердо верит в одну единственную меру интеллекта, а именно в тест на IQ. Считаю, что он хорошо тебе подходил. Ой, она, оказывается, до сих пор говорит. Усилием воли я пытаюсь заставить себя сосредоточиться на ее словах. Мама, оказывается, все еще поет дифирамбы Перси. Разумеется, его мозговитость стала в ее глазах главным достоинством. «Мы плохо понимали друг друга, мама», — перебиваю я. «И он был слишком неуверен в себе. А это самое непривлекательное качество в мужчине». К моему удивлению, она соглашается. Впрочем, даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время. «Понимаю, это порой раздражает. Формирование уверенности в себе — ключ к развитию человека». К счастью, вскоре после этого разговор заканчивается. И мне удается, наконец, перенаправить внимание на более простые и, несомненно, плебейские планы на вечер. Меня ждет ужин и шоу, детка. Как всегда, в выпуске куча драмы и сексуального напряжения. Такого, что можно вспотеть, просто сидя у экрана. Когда наступает пора голосовать, мне приходится принять непростое решение. Двум одиночкам, набравшим больше всего голосов, позволено вернуться из сахарного домика. Но нельзя разбивать существующую пару и воссоединяться с бывшим партнером. Кроме того, они сами становятся парой. Так что, когда голосуешь, мыслить надо стратегически. До чего глупое шоу? Я как раз отправляю свой голос, когда у меня звонит телефон, и на сей раз это Шейн. «Чего тебе?» — спрашиваю я вместо приветствия. «Привет. Мне нужна твоя помощь». Странно, но разговаривает он почти шепотом. «Нет». «Ты даже не знаешь, что мне нужно». «Ага, и вряд ли мне это понравится». «А я думаю, ты в восторге будешь. Тебе надо сыграть роль, и думаю, тебе понравится». «Ладно, я заинтригована». Он что-то бормочет. «Что, прости? Я тебя не слышу». Он снова бормочет. «Шейн, тебя не слышно». «Я пытаюсь говорить тихо. Они в соседней комнате». «Кто в соседней комнате?» «Мэб, бывшая девушка со своим новым парнем». Ворчит он сквозь зубы. Я прямо слышу, как он с присвистом выдыхает. «О нет». «Я слышу, как ты улыбаешься, Диксон». «Сам посуди, ты ради нее даже прибрался». «Нет, судя по всему, я прибрался ради них. Но все нормально. Я тут кое-как утряс ситуацию». «И как же ты ее утряс?» «Сказал им, что у меня есть девушка». Я смеюсь. «Сегодня лучший день в моей жизни». «А сейчас он станет еще лучше, Диксон. Я сказал, что это ты». У меня аж рот открывается, и на мгновение я умолкаю, не в силах подобрать слова. «Я?» «Да. Я сказал, что ты живешь по соседству, но сегодня проводишь вечер с подругами». Он тихо стонет. «Они, мне кажется, не поверили». «Конечно нет. Это же явная ложь». «Ага. И теперь я выгляжу как полный идиот. Поэтому мне нужна твоя помощь. Пожалуйста. Ты не могла бы зайти ко мне? И, может, принарядиться перед этим? Я сказал, что вы пошли в клуб». «Хм. Ладненько. Ты хочешь, чтобы я оделась, как для похода в клуб, зашла к тебе и... И что дальше?» «И притворилась моей девушкой, Диана». Ворчит он. «Пожалуйста». Он назвал меня Дианой и сказал «пожалуйста». Должно быть, ситуация отчаянная. Ты не представляешь, какой это стыд. Многим мужчинам гордыня не позволила бы в этом признаться. Голос у Шейна расстроенный, а его участи не позавидуешь, так что я смягчаюсь. Какие правила? Осторожно уточняю я. Как мы познакомились? Неважно. Придумай любую историю, какую захочешь, только выручи меня. А почему я не в клубе? Не знаю. Скажи, что Джиджи отравилась. Или еще что. Я была в клубе с Джиджи? Да мне нахрен плевать, с кем. Он поспешно понижает голос и почти шепчет. Мне плевать, что ты придумаешь. А сейчас ты где? У себя в спальне. Притворяюсь, что ищу старый школьный альбом, чтобы показать ее парню. Вот черт. Ага. Итак, повторим. Я твоя девушка и могу свободно говорить, что вздумается. Набросать роскошное полотно нашей любви? Если ты придешь и поможешь мне, то твори, что хочешь. Я расплываюсь в улыбке. Дай мне час.